Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве. Пастушонку Пете трудно жить на свете, тонкой хворостиной управлять скотиной. Если бы корова понимала слово, то жилось бы Пете лучше нет на свете. Но коровы в спуске на траве у леса, говоря по-русски, смыслят не бельмеса. Им бы лишь мычалось, да трава качалась. Трудно жить на свете пастушонку Пете. Хорошо весною думать под сосною, улыбаясь в дреме о родимом доме. Май все хорошеет, ели все игольчей. На коровьей шее плачет колокольчик, плачет и смеется на цветы и травы, голос раздается звоном средь дубравы. Пете пастушонку голоса не новые, он найдет сторонку, где звенят коровы, соберет всех в кучу, на село отгонит, не получит взбучу, чести не уронит. Любо хворостиной управлять скотиной, в ночью перелесец, спи и плюй на месяц. Ну а если лето, песня плохо спета, слишком много дела, в поле рожь поспела, ах уж не с того ли дни похорошели, все колосья в поле, как лебяжьи шеи. Но беда на свете, каждый час готова. Зазевался Петя, в рожь зайдет корова. А мужик как взглянет, разведет ручищей, да как в спину втянет, прямо кнутовищей. Тяжко хворостиной управлять скотиной. Вот приходит осень с цепью кленов голых, что шумит, как восемь чертенят веселых. Мокрый лист сосины и дорожных ивок так и хлещет в спину и в загривок. Елка ли, кусток ли, только вплоть до кожи сапоги промокли, одежонка тоже. Некому открыться, весь как есть пропащий. Вспуганная птица улетает в чащу. И дрожишь полсутки, то душой, то телом. Рассказать бы утке, утка улетела. Рассказать дубровам, у дубровы опоть. Рассказать коровам, им бы только лопать. Нет, никто на свете, на обмокшем спуске, пастушонка Петю не поймет по-русски. Трудно хворостиной управлять скотиной. Мыслит Петя с жаром, то ли дело в мире, жил он комиссаром на своей квартире, знал бы все он сроки, был бы всех речистей, собирал оброки, до дороги чистил, а повязкой грязи, по осенней тряске, ездил в каждом разе в волосной коляске, и приснился Пете страшный сон на свете. Все доступно в мире. Петя комиссаром на своей квартире с толстым самоваром. Чай пьет на террасе, ездит в тарантасе. Лучше нет на свете жизни, чем у Пети. Но всегда недаром служит комиссаром. Нужно знать все сроки, чтоб сбирать оброки. Чай, конечно, сладок, а с вареньем дважды, но блюсти порядок может да не каждый. Нужно знать законы. Ну а где же Петя? Он еще иконы держит в волсовете, а вокруг совета в дождь и непогоду с самого рассвета уймище народу. Наш народ ведь голый, что ни день, то стребай, то построим школу, то давай им хлеба. Кто им наморочил? кто им накудахтал? Отчего-то очень стал им нужен трактор. Ну а где же Петя? Он ведь по скотину понимал на свете только хворостину, а народ суровый в ропоте и гаме, хуже, чем коровы, хуже и упрямей, с эдаким товаром дрянь быть комиссаром. Взяли раз Петрушу за живот, за душу, бросили в коляску, да как дали таску. Тут проснулся Петя. Сладко жить на свете. Встал один, что надо, солнечный, звенящий, легкая прохлада овивает чаще. Петя с кротким словом говорит коровам: «Не хочу и даром быть я комиссаром». А над ним береза, веткой утираясь, говорит сквозь слезы, тихо улыбаясь: «Тяжело на свете быть для всех примером. Будь ты лучше, Петя, раньше пионером. Малышам во страстку в мокрый день осенний написал ту сказку я, Сергей Есенин».